под крышей промерзшей пустого жилья. Я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. Мы не умеем прощаться, все бродим плечом к плечу, уже начинает смеркаться. Ты задумчив, а я молчу. В церковь войдем, увидим отпевание, крестины, брат. Не взглянув друг на друга, выйдем, отчего все у нас не так. Или сядем на снег примятый, на кладбище легко вздохнем, и ты палкой чертишь палаты, где мы будем всегда вдвоем. Зачем вы отравили воду и с грязью мы смешали хлеб? Зачем последнюю свободу вы превращаете в вертеп? За то, что я не издевалась над горькой гибелью друзей, за то, что я верна осталась печальной родине моей. Пусть так, без палача и плахи, поэту на земле не быть. Нам покаянные рубахи, нам со свечой идти и выть. На дом Софокла в ночь слетел с небес орел, и мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада, а в этот час уже в бессмертии гений шел, минуя вражий стан у стен родного града. Так вот, когда царю приснился странный сон, сам Дионис ему снять повелел осаду, чтоб шуму не мешать обряду похорон, и дать Афинянам почтить его отраду. Грозен юный царь, когда он произнес: ты уничтожишь Фивы. И старый вождь узрел тот город горделивый, каким он знал его еще когда-то встать. Все, все предать огню, и царь перечислял и башни, и врата, и храмы, чудо света. Но вдруг задумался и просветлев сказал: ты только присмотри, чтоб цел был дом.